Глава 20. Пробежав 12 километров, остановился и начал подыскивать место для схрона. Найдя подходящее, принялся копать. Вырыв яму, достал баул, еще раз проверив содержимое. Комплект белья, берцы, шапка, брюки и куртка. Все защитного цвета. Два ножа, малая аптечка, немного денег. А также копии некоторых документов. Еще немного повседневной одежды. Сейчас к этому добру добавился автомат и один цинк патронов. Все сложил, замотал и уберег от влаги, после чего закопал. А теперь главное. Вы хотите осуществить привязку к данному местоположению? Да, нет. Да. Теперь, если меня убьют, я окажусь здесь. Лопату, забравшись повыше на дерево, я привязал к стволу. Теперь не убежит. Вернувшись к мирно посапывающему другу, загрузил его в машину и отправился обратно в город. Добравшись до дома, выгрузил его в предбанник и принялся размышлять, как привести его в чувство. Обычное хлопанье по щекам и обрызгивание водой эффекта не приносили. «Будем делать все наоборот». Приложил ладонь ко лбу и произнес: «Проснись!» «А? Что?» — сонно пробормотал Димка. После чего принял сидячее положение и, посмотрев на меня, глубокомысленно произнес: «Был у меня раньше друг. Хороший друг был. А потом стал ставить над людьми эксперименты, с тех пор наши пути разошлись». Вздохнув, я достал из заначки бутылку чистокровного Джека Дэниелса. «А потом вроде опять начали сходиться...» — протянул Митяй. «Непонятно пока. Надо было проверить одну теорию». Глядя прямо ему в глаза, сказал я: «Если бы я тебе рассказал, чистота эксперимента была бы нарушена». В голове вертелось: «То, что не знаешь, выдать не сможешь». «И чего это ты проверял?» «Я кое-что могу сам, без костылей системы». И рассказал, как я первый раз усыпил ребенка. Потом поведал полуправду, что, мол, надо было проверить в полевых условиях, уже на взрослых индивидуумах. А на ком же еще, как не на лучшем друге? Вроде красноречиво врал. И даже результат того, что он поверил, получил. В виде прибавки к харизме. «Сладко врешь. Поверим на первый раз», — отозвался на мой рассказ Митька. «Хлопушки надежно спрятал». «Никто не найдет», — сообщил я. «Если только после моей внезапной смерти останутся в виде лута». Это я сказал уже про себя. Хлопушки получились действительно только для громкого шума. Урон всего в 7 единиц. Да и радиус поражения всего 40 сантиметров. Зато с универсальным взрывателем урон уже был существенным. 13 единиц. И если принимать в учет то, что я могу установить сразу 2, то 26. «Я тебе еще нужен?» — поинтересовался Димка. «А то пара дел незавершенных есть». «Растешь? Сразу две? Силен!» Ухмыляясь, поддел его я. «Да не. То есть, да, но не одновременно. В смысле, только наметки. И вообще, мне пора. Звони, если что». Скороговоркой произнес Дима, садясь в свою машину. «Что-то в мире должно быть неизменно. Митька и женщина, например. Весьма неплохой выбор. Пора на тренировки. А то время идет, а я еще слаб». Привычно накинул на себя плащ и побежал к лесу рывками. Углубившись километров на 10, остановился. «Мне сонар бы какой-нибудь. Раз и знаешь, есть кто в округе или нет». По идее, никого тут быть не должно. Охотничий сезон еще не открыт. Для грибов не время. Ну а вдруг? А не прогуляться ли мне к Мишке, что обидел мою зверюшку? И, кстати, где он? Не так уж и далеко, по моим теперешним меркам. Всего 20 километров на юго-запад. Отдаю приказ Байту следовать к логову медведя и сам отправляюсь туда же. Благо, маркер с места смерти питомца остался. Бегу. По мере отката умения включаю рывок. Это пока мое единственное умение, помогающее избежать проигрышных стычек, и качать его надо по максимуму. Все. Энергия по нулям. Перегоняем из запаса сил и еще два рывка и в позу лотоса. Медитировать. Через полтора часа такого движения наконец добрался до места встречи с питомцем. Увидев Байта, удивился. Что-то больно большой стал. Уровень какой? Первый. А статы? Ого! Вот что значит непрерывная тренировка характеристик. Имя — Байт. Прогресс уровня — 520 из 1000. Сила — 5. Ловкость — 6. Выносливость — 7. Интеллект — прочерк. Интуиция — 1. Жизнь — 50 из 50. Энергия — 10 из 10. Запас сил — 70 из 70. Урон — клыки — 10. Когти — 8. Защита физическая — 7 единиц. И мне, как хозяину, полтинник опыта привалило за все это время. Пока не забыл, внес коррективы в настройки пса. Теперь весь опыт будет получать он. Итак, где тут хулиган, обижающий маленьких? Вижу. Берлога как берлога. Много таких видел. Ну, понеслась. Два маленьких мешочка улетели в берлогу. Миг, и раздалось два хлопка. Еще миг, и снова два снаряда летят уже навстречу выбежавшему медведю. Взглянул на информацию о Мишке. Бурый медведь. Безуровневый. Урон — когти 30, клыки 40, физическая защита 10, возраст 8 лет. Уровень жизни — 18 из 70, дебаф — оглушение 15 секунд. Всю эту информацию я читал уже из ускоренного времени. Отдав команду псу, стал наблюдать, как медленно взвился ввысь Байт и также медленно приземлился на спину медведю. Ухватив зубами шею, он начал вырывать мясо, мотая головой в разные стороны. В состоянии ускорения времени весь этот процесс смотрелся как сюрреализм. Медленные струи крови, толчками вылетающие из ран медведя, куски мяса с шерстью, которые периодически выплевывал Байт. Бррр. Время вновь ускорилось, и в этот же момент медведь упал на землю. Интересный опыт. Нужно продолжать, только немного раскачав пса. Что мы имеем по итогам боя? Плюс 300 очков опыта псу и кучу мяса мне. Не сказать, что я большой любитель медвежатинки. Но, смешав с говядиной и сделав из него котлетки, да под водочку, слюна потекла. А вот чистое медвежье мясо я бы есть не рекомендовал. Очень уж оно жирное. И, как по мне, запах у него специфический, и мысли разные возникают. Те мысли, что по строению мясо медведя очень напоминает человеческое. А вот если смешать с другим мясом, то очень даже вкуснотища. Порадую Димку, отрежу килограмм 50. Он в прошлый раз за обе щеки котлетки уплетал. Отправил Байта на новую охоту и принялся за разделку бывшего хозяина чащи. После всех кровавых работ неожиданно прилетел новый навык. Получен навык — свежевание. Пассивный. Прогресс 1 из 10. Нет, шкуру я снимать не буду. Долго, муторно и очень грязно. Да и дел на сегодня еще очень много. Кстати, о делах. Взглянул на показатель прогресса универсального взрывателя. Есть. Пошла прокачка. Тут же достал еще два пакетика со взрывоопасной смесью и, нацепив на них кляксы взрывателя, выбросил как можно дальше. Подрыв. Бух-бух. Почти синхронный хлопок оповестил меня, что прогресс навыка растет в стандартном режиме. Так и шел минут 5 по лесу, разбрасывая мини-бомбы, пока не прокачал взрыватель до следующего уровня. А потом опять возникла проблема. Хоть хлопушки еще остались, но они уже не влияли на прогресс прокачки взрывателя. И как качать? Сделать более мощный заряд? Да не вопрос. Оставшиеся 6 мешочков соединил в один, бросил и рывком увеличил расстояние между мной и взрыв пакетом на 10 метров. Бам! Знатно бумкнуло. А вот результата нет. Еще мысли есть? Есть. Но они мне не нравятся. Хотя я более чем уверен, что они правильные. Прокачиваться взрыватель будет только в боевых условиях и только при нанесении урона кому-либо. Вот такие дела. Хочешь стать большим и сильным? Иди воюй. На войну мне рановато, еще не все прокачано. Да и желания особого нет. Что у нас дальше по плану? Огнестрел? Огнестрел. Места здесь совсем уж дикие. До ближайшего поселения, где живут люди, 40 километров. Так что не страшно, что кто-нибудь может услышать. Достал автомат. Хмыкнул, вспомнив, что в незаряженном состоянии у него всего 8 единиц дробящего урона. Затем достал заранее приготовленные мишени, развесил на разных дистанциях и приступил к практическим стрельбам. Первый выстрел, одиночным, по мишени на расстоянии в 30 метров. Попал. Прицелился в мишень на 50 метров, но выстрелить не успел. Получен навык «Бой с технологическим оружием». Пассивный. Прогресс 1 из 1000. Увеличение навыка «Бой с технологическим оружием» на 1 единицу. Увеличение урона при использовании технологического оружия на 2 единицы. Текущее значение навыка «Бой с технологическим оружием» — 1. Получен навык. Меткость уровень 1. Пассивный. Прогресс. Пересчет навыка. Получен навык. Меткость уровня 8. Пассивный. Прогресс 1 из 50. Описание. С вероятностью в 75% вы попадете в круг диаметром 1 метр с расстояния в 30 метров. Я не снайпер. В горах у меня была другая специализация. Но 30 метров? Маловато. Мишень на расстоянии в 50 метров я поразил всю. Ни один патрон не пролетел мимо. Ха, навык не пропьешь. Улучшен навык меткость. Уровень 9. Пассивный. Прогресс 1 из 50. Описание. С вероятностью в 75% вы попадете в круг диаметром 1 метр с расстояния в 40 метров. Немного лучше. Хоть на данный момент стреляю я по мишени на расстоянии в 50 метров, а в описании навыка стоит 40. Почему? Расставил теперь уже все мишени на расстоянии в 50 метров и принялся вспоминать навыки стрельбы. Стоя, сидя, лежа и на бегу. Смещаясь влево, вправо, немного качая маятник, я постепенно вспоминал все, что уже успел позабыть. И вот настал кульминационный момент моей сегодняшней тренировки. Отойдя метров на 300, проверил оружие и спаренные магазины. Выдохнул и, включив ускорение, начал двигаться к мишени рывками. 3 патрона в цель, рывок, перекат в сторону. 3 патрона в следующую. Дальше просто бег и стрельба. Все, время ускорения кончилось. Я в 40 метрах до цели. Результаты? В ускоренном состоянии перезарядка всех умений идет по моему биологическому времени. То есть, активируя одновременно рывок и ускорение, я при выходе из ускорения могу снова активировать рывок. Для стороннего наблюдателя время между моими рывками будет всего 5 секунд. Чит? О, да. Я просто жмурюсь от удовольствия, когда представляю себе, как разовьются со временем мои способности. Отставить лирику. За свои 20 секунд в ускоренном времени я выпустил в сторону мишени 41 патрон. И это я стрелял с отсечкой в 3 патрона, которые делал самостоятельно. Как минимум половина поразила мишени при уровне в 40 единиц. Это 80 единиц урона за 5 секунд реального времени. Круто? Да пупеть как! А с моей масштабирующей пушкой какой урон будет? Нужен данж для проверки. Теперь посмотрим, что там система нам прислала. Улучшился навык меткость. Он дорос до 10. Плюсом прилетело бонусное увеличение ловкости на 1. И к моей радости проклюнулся еще один навык. Получен навык баллистика. Уровень 1, пассивный. Прогресс 1 из 10. Описание. Повышенная вероятность попадания на 5%. Увеличение расстояния до цели на 5 метров. Уменьшение на 0,1 метра диаметра круга попадания. Командование объявляет благодарность перед строем за успешное проведение испытаний. Троекратное ура и вперед до дома. Рывками. Получалось, ну, очень долго. 10 метров преодолевал рывком, потом 20 секунд бега и снова рывок. 7 минут такого движения и снова поза лотоса. Медитация. До дому добрался уже затемно. Но своего я все же добился. Рывок перешел на 2 уровень. Да и медитация подросла. Теперь за минуту и 48 секунд я восстанавливал 1 единицу энергии. В состоянии медитации 1 единица энергии восстанавливалась просто за 48 секунд. Прокачка медитации шла очень долго. Только по мере необходимости. И сделать с этим было ничего нельзя. Хотя, если посвятить этому весь день, активируя все умения подряд и не отвлекаясь больше ни на что, то, скорее всего, еще на 1 я подымусь. На сегодня все. Устал. Да и время позднее. Спать пора. Утро началось с системных сообщений. Еще на единицу вырос навык наблюдательность. А еще мой питомец вырос на один уровень. И ему начислили 3 очка характеристик. Умений и навыков никаких не дали. Рано пока, как я думаю. Куда бросить очки характеристик? Вроде без разницы. Если ловкость влияет на возможность избежать атаки противника путем уклонения и наносимый урон, то сила на урон и защиту. Значит, в силу. Еще пара уровней, и можно будет выходить на охоту на зверя поопаснее медведя. Хотя, где его на земле достать? Только в подземельях. Отправив питомца на дальнейший геноцид детей леса, стал собираться на работу. Спустившись в шахту, задался вопросом, что будем прокачивать. Правильный ответ только один. Все и сразу. Плащ теней на себя и попрыгали по шахте рывками в ускоренном состоянии. Затем час с хвостиком на медитацию и снова попрыгали. И так всю смену. Итогом стало повышение плаща теней и ночного зрения. Улучшение навыка плащ теней. Уровень 6. Активное. Прогресс 1 из 8000 секунд. Бонусное увеличение навыка скрытность на 3 единицы. Текущее значение навыка скрытность — 10. Навык скрытность преобразуется в навык невидимость. Описание. Активация 10 единиц энергии. Затраты на поддержание навыка — 1 единица параметра энергии в минуту. Вас не видно и не слышно. Также отсутствует запах. При совершении нападения навык переходит в неактивный режим. Для повторного применения навыка выйдите из поля зрения оппонента. Вас заметят, если у оппонента совокупное значение наблюдательности плюс значение интеллекта и интуиции больше на 30%, чем ваше совокупное значение параметров интуиция плюс интеллект плюс навык невидимость. Навык плащ теней изменен. Прибавка к навыку скрытность заменена на прибавку к навыку невидимость. Текущее значение — увеличение на 10 единиц. Улучшение навыка ночное зрение. Пассивный. Прогресс 1 из 500 минут. Хорошая новость. Надо обязательно протестировать. При всех активированных навыках сумма интеллекта, интуиции и общей невидимости равна 39 единицам. Значит, игроки с суммой тех же самых показателей, равной 50 и выше, меня заметят. Насколько я могу судить, воины и другие силовики моих уровней и выше уровня на 2 мне не страшны. Опасаться надо магов. Да и то, наверное, не всех. Без опытов точно не определить. Поднявшись на поверхность, отправился на рынок. Завтра посиделки, а продуктов нет. Закупил мясо, овощей и алкоголя. Добрался до дома, перекусил и отправился на тренировку в лес. Прыжки, перекаты, быстрые пробежки от дерева к дереву на пределе скорости. И все это с автоматом в руках. Рефлексы привыкали к новым возможностям, и больше я не падал, совершая сальто назад. Убрав автомат в инвентарь, стал играть в Тарзана. Не того, что с голым задом по телевидению прыгает, а нормального, Беррузовского. Прыгал с дерева на дерево, удивляясь от той первозданной и живой силы, что кипело у меня в жилах. «А-а-а! Уе!» Разносился крик в весеннем лесу. А потом я свалился с ветки, на которой сидел. Потому как невозможно смеяться и сохранять равновесие одновременно. А не смеяться, представляя самого себя со стороны, у меня не получалось. Хорошо, хоть упал удачно, перекатом. Да так и остался лежать на земле, похихикивая. Отсмеявшись, полез смотреть логи. Чем там система порадовала? Получен навык акробатика. Пассивный. Прогресс 1 из 500 минут. Описание. Увеличение характеристики ловкость на 3%. Прибавка к увороту 3%. Значит, не зря тарзанил. А есть ли кап у этого навыка? Если нет, то через лет 10 я выстрелом из любой ТТшки драконов убивать буду. Хотя вряд ли. Это уже уровень богов, как мне кажется. Бог-колосс. Звучит? Нет? А не милость бога заполучить не боимся? М-да. Сколько уже лет поражаюсь устройству мозга человека? Не самому устройству, а ассоциативным цепочкам. Вроде думаешь об одном, проходит минута, И ты уже думаешь о чем-то таком, о чем даже намека не было в первоначальной мысли. Вот и сейчас унесло меня куда-то не туда. Еще немного покувыркавшись по лесу, отправился домой. По пути прилетела еще одна прибавка к навыкам. Улучшение навыка «Бег». Пассивный. Прогресс 1 из 300 километров. Описание. Увеличение скорости перемещения на 7%. Это я уже 100 километров набегал? Мысль побегать на перегонки с Лаской приобретала все новые краски. Да и помериться ловкостью захотелось. Мальчишество? Да, не спорю. Но юношеская дурость, которая остается у некоторых 30 и даже 40-летних индивидуумов мужского пола, и жажда открытий, странствий и мечтаний — это все мальчишество. И хочется мне думать, что со мной второе. Перед сном вышел во двор и, взяв в руки многострадальный лом, который теперь на вес для меня был очень легким, принялся за гимнастику в стиле ушу. Не то чтобы я фанат данного действа, просто потянуло. Да и не надо быть специалистом, чтобы плавно перетекать из стойки в стойку, не забывая направлять энергию в виде умения искры через лом. В ночной темноте завораживающее, наверное, зрелище. На миг сверкающее дуговым разрядом остриё лома. Спустив в ноль энергию и подняв ее обратно медитацией, лег спать. Утро выходного дня началось с зуммера оповещения системы. Игрок Ласка просит разрешения забрать вашу посылку. Разрешить? Да, нет. При положительном ответе выберите тип посылки. Это что за зверь такой, тип посылки? Итак, есть обычный, то есть Ласка узнает, что у меня за посылка. Есть скрытый, запечатанное нечто, что откроется только мне. Думать долго я не стал и выбрал скрытый. Одежду она, понятное дело, и так увидит. А вот масштабируемое оружие показывать пока не хотелось. Если там простой ствол, то ладно. А если там нечто для персонажа с двумя классами? Так что скроем. Будет спрашивать, придумаю что-нибудь. Должны же быть у меня свои секреты. М-да. А то так у меня тайны нет совсем. Что нужно, чтобы скрыть содержимое? Ага, доплатить 5 золотых. Вот крохоборка. Сказал и зажмурился от надвигающегося понижения репутации с системой. Но, видать, настроение у нее сегодня было хорошее, пронесло. В хорошем смысле этого слова. Дал добро на списание денег со счета и собрался досыпать, но, видимо, не судьба. Зазвонил телефон. Даже несмотря на экран, я знал, кто мне звонит. «Привет, Марин!» Чуть позевывая, поприветствовал я Ласку. «Олег, привет! Мы едем. 5 часов будем у тебя». Слишком громко и жизнерадостно для утра поздоровалась Марина. «Понял. Встаю, умываюсь и жду самых очаровательных девушек на свете», — выдал я. «Что-то радости не слышу в голосе». Боском задала вопрос Настя. Разговор, оказывается, шел по громкой связи. «И тебе привет, Насть. Все хорошо, девочки, просто не проснулся еще». Выдал в свое оправдание. «Верим, верим. Давай готовься, мы скоро». Не прощаясь, закончила разговор Марина. Посмотрев на часы, которые показывали 7 утра, и зевнув, пришел к мысли о том, что субботнее утро — не время для сна, не только для меня. Набрал номер телефона ботаника, и когда тот ответил на 3-й звонок, сообщил. «Рота, подъем!» «Иди в баню, Сергеич. Ты на часы хоть иногда смотришь?» Праведного гнева в голосе моего друга было много. «Барышни уже в дороге. Если я через 40 минут не буду тебя лицезреть воочию, останешься без сладкого». Напугал самой страшной страшилкой я его. «А сладкое в моем вкусе?» Вопрос уже полностью проснувшегося человека. «Ты не разочаруешься, поверь мне». С большой мысленной иронией, ничем не выдавая ее голосом, сказал я. «Буду через 30». На этих словах разговор прервался. Если быть полностью объективным, то Димка приехал через 29 минут. Удобная все-таки штука интерфейс игрока. Можно бесчисленное число раз ставить секундомер как обычный, так и обратный. «Маринуй шашлыки!» Отдал я команду Митьке после рукопожатия. «Я воль, мон генераль!» Приложив два пальца к виску, Димка двинулся к дому. Но перед всеми приготовлениями мы попили кофе и немного поболтали. Потом, собственно, началась генеральная уборка дома и прилежащей территории. Что можно сказать по этому поводу? Только спросить, откуда у меня столько всякого хлама. Мы закончили с форой по времени всего лишь в 1 час. Послал приказ питомцу на возвращение в родные пенаты. Решил покрасоваться перед другом. В ответ на свой приказ ощутил со стороны Байта какую-то непонятную мне эмоцию. Полез в его эмоциональную сферу и с удивлением понял, что он недоволен, но подчиняется. Стал разбираться дальше. Выяснил такую вот картину. Байт поумнел. В смысле, повысил свой интеллект. На жалкую единицу, но не в этом суть. Он сделал все сам. Не знаю, какие логические задачи он там решал, но факт остается фактом. И первое, что он сделал после того, как стал умнее, стал искать себе самку. Что тут скажешь? Мужик. А так как собак в лесу за 40 километров от населенных пунктов нет, а возвращаться приказа не было, то он нашел то, что было. А именно волчицу. Ну как нашел? Отбил. И теперь создавал свою семью в 20-километровой зоне от моего дома. Первое время я даже не знал, как отреагировать. А потом просто махнул рукой. Попытался объяснить, что я его забираю не насовсем, а всего лишь на время. Пес успокоился и рванул в сторону дома. Объяснил ситуацию другу, вместе посмеялись. И тут к воротам подъехал оранжевый Sportage Ласки. «Привет, мальчики!» Помахав ручкой, поприветствовала нас Марина. После обнимашек, целовашек и знакомства прошли в дом. Дамы переоделись, и все вышли во двор к месту проведения пикника. Разожгли костер под угли и принялись за неспешный разговор, не затрагивая никаких важных тем. Так, о погоде. В это время появился питомец. «Это Байт?» С удивлением в голосе спросил Димка. «Байт, Байт!» Чуть растягивая слова, отозвался я. А песик-то опять заметно подрос. И, как я заметил, появилась красная кайма по окружности глаз. Залез в свойства и начал искать причину изменений. Но пес мне это сделать не дал. Пригнув передние лапы, как перед прыжком, зарычал на Настю. «Хозяин, враг!» — прилетел мысленный посыл от питомца. «Стой, свои, друг!» — закричал я тоже мысленно. «Друг?» — продолжался мысленный диалог. «Да!» На этом пес успокоился и, странно пофыркивая, отправился к себе в конуру, в которую влезть у него не получилось. Немного помучившись, улегся рядом. «Это что такое было?» — выдал Димка. «Брачный сезон», — ответил я. «Да?» — иронично переспросил он. Отвечать я не стал. Разговор в другое русло перевела Настя. А мне прилетело СМС от Ласки. «Ты рассказывал другу о существовании других рас на Земле?» В ответ я только помотал головой. На что Марина загадочно ухмыльнулась, и разговор продолжился в прежнем русле. Приготовились угли, затем и шашлык. И когда настала пора пробовать, откупорили вино. Постепенно разговор разбился на два лагеря. Я и Марина, Димка с Настей. «Да что вы такое говорите, Анастасия?» С жаром в голосе, размахивая руками, рассказывал Митька. «Только русская баня. Ни финская, ни какая другая не может сравниться по полезности с русской. Не верите мне?» Чуть хмельной друг все больше распалялся. На что Настя только смущенно дернула плечиком. Вообще, она превосходно разыгрывала чуть смущенную от напора мужчины девушку. Я в двух словах после приезда девушек передал Марине суть того, что я задумал. И, как я предполагал, эти две шутницы такой шанс упускать не стали. «Я даже не знаю». Немного, как мне показалось, переигрывая, отозвалась Настя. «А хотите, я вам докажу?» С тем же жаром в голосе, не замечая ничего вокруг, произнес Димка. «А как?» Хлопая ресницами со скоростью пропеллера, тихо спросила Настя. «Все очень просто. Мы сейчас с вами пойдем в баню, и там, так сказать, в первоисточнике, я все наглядно покажу». И, видя, что девушка готова возразить, быстро проговорил. «Ничего такого даже не думайте, мы будем в простынях». «Иди, иди», — подбодрила подругу Ласка. мы с Дмитрием вошли в дом за простынями и полотенцами. «Олега, у меня еще никогда не было такой крупной девушки!» С восторгом в голосе произнес Митька. «Но-но, смотри, у меня это моя гостья!» Твердым голосом произнес я. «Только по взаимному согласию!» Клятвенно заверил меня друг. На этом и закончили диалог. Димка с Настей отправились в баню, а мы с Лаской принялись делать шуточные ставки. Не на результат, в нем мы были едины, а на количество времени до него. Ласка ставила на 15 минут, а я, зная ботаника, на 30. В итоге случилась боевая ничья. Это случилось через 22 минуты. Сначала мы услышали грохот, а затем дверь предбанника резко открылась, и на свет в неглиже явился мой друг. «А-а-а!» — подбегая, сообщил он мне. «Оу!» — жестикуляцией помогая своему красноречию, добавил он. И как апогей... «Она зеленая!» Это было последней каплей, и мы со смеху повалились на землю. Когда все успокоились и снова перезнакомились, я с удивлением начал замечать, что интерес моего друга к Насте начал появляться вновь. И после третьей стопки гномьей особой, привезенной девушками, они снова отправились в баню. Договаривать, наверное. Мы с Лаской все никак не могли начать серьезный разговор, все ходили вокруг да около. И, видимо, ей это надоело. «Поговорим?» — спросила Ласка, задумчиво глядя в вечернее небо. «Вот прям так сразу?» Добавив иронии в голос, спросил я. «Да, и на чистоту», — серьезно произнесла она. «И как этого добиться?» — спросил я. «Вопрос-ответ. Игру такую знаешь?» «Знать-то знаю. Но как отличить правду от лжи?» — задал я насущный вопрос. «То есть принципиально ты согласен?» — переспросила она. Немного подумав, я сам себе признался, что принципиальных возражений нет. Кивнув в знак согласия, Ласка взяла мои руки в свои и произнесла. «Система, договор. Пусть тот, кто соврет, потеряет уровень». И уже мне. «Повтори». Немного подумав, мысленно махнул рукой и повторил. В ответ получил системное сообщение. «Стороны в порядке очереди задают друг другу по одному вопросу. Право первого вопроса принадлежит стороне, инициирующей данный договор. Количество вопросов равно 5. При идентификации системой ответа на заданный вопрос как ложь, отвечающий лишается одного уровня, и договор считается досрочно расторгнутым».